Глава 9. Украденное украшение. На следующее утро Марина Чехлыстова повезла своего мужа к несговорчивому медицинскому эксперту Дмитрию Сигизмундовичу Курчевскому. Когда она остановила машину у большого серого здания с плоской крышей и узкими окнами-бойницами, построенного в начале прошлого века, Андрей понял, что ему не раз приходилось бывать здесь по долгу службы. Именно в этом здании проводились самые сложные судебные экспертизы и проходило опознание тел погибших. Одна из самых неприятных сторон его работы. Оставив машину на стоянке для посетителей, супруги Чехлыстовы направились к центральному входу в главный корпус исследовательского центра. Утро выдалось пасмурным. Андрей оценивающе посмотрел на свинцовые тучи и вдруг заметил большого черного ворона, зависшего над верхушками ближайших деревьев. Птица будто наблюдала за ними, медленно кружась в вышине. У дверей дежурил охранник в черной униформе, и Андрею пришлось предъявить служебное удостоверение. «Далеко корочки не убирай. Очень скоро они тебе снова понадобятся». Ворон над их головами хрипло каркнул, и его крик эхом отразился от серых бетонных стен. Развернувшись, птица исчезла в облаках, а Андрей чуть заметно поежился. «Говоришь, ты уже общалась с этим Курчевским?» «Да, и он меня послал куда подальше». «Это делает ему честь. Но как ты прошла мимо охранника без официального пропуска?» «Я и не проходила. Подкараулила Курчевского на стоянке, когда он вышел отсюда». «Тогда понятно, почему он не захотел с тобой разговаривать. Думаю, таким, как он, журналисты прохода не дают». «Но все же мог быть немного повежливее». Им повезло. Чехлыстовы только ступили в коридор второго этажа, как дверь одного из кабинетов отворилась, и вышел Курчевский. Невысокий, круглолицый мужчина в джинсах и темно-сером рабочем халате. Под его круглым подбородком болталась марлевая маска на длинных тесемках. Курчевский держал в руках запечатанную упаковку с парой хирургических перчаток. Андрею не хотелось даже думать, куда он направлялся. В этом центре постоянно вскрывали тела людей и проводили всевозможные малоприятные экспертизы для полицейских расследований. «Дмитрий Сигизмундович, а мы к вам». «Опять вы? Как вы сюда проникли, чертовы репортеры?» «Мы не репортеры». Чехлыстов показал ему свое удостоверение. Курчевский вытащил из нагрудного кармана очки и, нацепив их на нос, внимательно рассмотрел фотографию и звание Андрея. «О, простите, но эта дама...» «Она со мной, и мне действительно нужна ваша помощь». «Расскажите нам о телах членов той давней экспедиции. Я вчера вам о них говорила. И о журналистке Коломейцевой». «Прошу, даже не напоминайте мне об этой мерзавке». «Что-то случилось?» «Год назад сюда действительно доставили 4 тела, почти полвека пролежавшие под толщей льда и снега. Это были Николай Решетников и 3 его коллег». «Я читала, что они прекрасно сохранились». «Ну, не так уж и прекрасно, как написали репортеришки. Все же эти люди погибли 45 лет назад. Долгое время они пролежали во льду, но затем их долго везли сюда. Условия хранения тел не соблюдались, а дело было жарким летом. По сути, нам доставили несколько полуразложившихся трупов. Мы провели все необходимые исследования, произвели опись вещей, но, честно скажу, особо не усердствовали. Если их смерть наступила в результате схода лавины, что там расследовать? Тем более столько лет прошло. Но эта находка получила широкую огласку. Нам пришлось пустить в центр нескольких журналистов, чтобы они осветили это в прессе. Ну, а ваша Коломейцева... Я хорошо ее запомнил, потому что она рвалась сюда сильнее всех остальных. Даже предлагала взятку, лишь бы ее пустили раньше других представителей прессы. Пыталась заполучить эксклюзив». «И вы ее впустили?» «Не я, а мое руководство. Уж не знаю, как она умудрилась с ними договориться. В общем, она побывала в нашей лаборатории, сфотографировала тела на прожекторских столах, даже успела покопаться в их вещах, хотя они хранились в соседнем помещении. Мерзкая и беспринципная девка». «Почему вы так на нее злитесь? Многие журналисты ведут себя точно так же». «Потому что она обокрала нас. Уверен, что это ее рук дело, больше некому. Она проникла в наш центр раньше других репортеров, верно? Имущество погибших лежало на отдельных столах. Все было подписано и внесено в каталоги. А после ее ухода мы не досчитались одной вещи. И что же пропало? Золотое украшение, принадлежавшее Николаю Решетникову. 45 лет оно пролежало во льдах вместе со своим владельцем. И для чего? Для того, чтобы его стащила какая-то ушлая журналистка? На это Марина не нашла, что ответить, а Андрей лишь покачал головой. Кажется, сестры Олеся и Ирина стоили друг друга.